Я могу понять, как Да. Да. Здравствуйте. Валентина Михайловна, с вами говорю? Да. Громче. Илья Сергеевич, Восточный банк, департамент взыскания. Кредит неоплачен. С чем это связано? Громче. Что громче? Громче разговаривайте. Слышь, мразь, ты будешь со мной в таком тоне говорить? Громче разговаривайте, чтобы вас сейчас... люди понимали. А где люди-то? Ты какое отношение имеешь к людям? Чудик. Прямое, Валентин. Да нет, только косвенное. Думаете? Уверена. А хамство, оно это добавляет какого-то интереса? Это ответ на твое поведение, мразь. На мое поведение? Да. Я вам напомню, вы не отдаете деньги банка. Как расцениваете свое поведение? Ну, потому что вы терпилы. Валентин Михайлович. Прекрасно расцениваю. Да? Я считаю, что я права на 100%. А вы к нам пришли просить. Никогда ничего не просила. Вы так задолбали банка, своими предложениями. Сейчас, как названивали, как пожалуйста, банку, возьмите. Думаю, у идиотов что не брать. Если идиоты настойчиво предлагают, значит, надо брать. Купила винтовку, коллектора подстреливаю. Валентин Михайлович. Как, на винтовку? Да нет, это у вас бы еще осталось бы 70% от того, что вы взяли. А, ну это не жили за наши деньги, да? Жили за наши деньги. Ага, и прекрасно себя чувствуете. А вы как себя? Вы как себя терпилами чувствуете, когда у вас взяли и не отдают? Состоятельный человек, да, ваша состоятельность обеспечивается за счет денег банка. Пожалуйста, ну хотя бы немножечко, ну на хлебушек не осталось у банка. Так. Что? Громче. Уши надо мыть. И все будет зарабатывать деньги на Валентина Михайловна, чтобы платить кредит. Ну вот, когда вы начнете уши мыть, тогда не проявлять агрессию из-за того, что вам напоминают о вашей финансовой... Я агрессию не проявляла, я проявила реакцию на твое, мразь, беспардонное поведение. Потому что я думаю, что с ублюдками надо разговаривать на их языке. Без аргументов. Я понял. Ну вы за ответная реакция, да, у вас всегда такая... Да, я всегда или такая. Это я всегда, фактор телефонного я всегда зеркалю. Да? Как со мной обращаются, так и я обращаюсь. Сидеть. Ты, мразь, позволил себе разговаривать со мной некорректно, а я, значит, отвечаю тебе тем же. Субъективное мнение, что некорректно. Да, ну, зачем тебе в жопу свое мнение? Да, твое мнение вообще никак не интересно. Провоцировать тебя никто не пытался. Нет, нафиг ты нужен нет. кому? Нет, это как раз вы очень стараетесь, чтобы именно так все и получилось. Я стараюсь. Перекрестись ты, чучело. Зачем мне стараться? Конечно, стараетесь. Ты и так униженный уже, оскорбленный, что там стараться. До этого-то вы все время пробки бросали и все. Ага, конечно. Расскажи. Бабушке моей такие сказки расскажешь. Она любит под них бабушки выступать. Бабушки ваши. Она вас воспитывала, да, так разговаривать? Да, так и говорила. Будет мразь из Восточки звонить, так с ней разговаривали. Так. Она тоже кредитом брала и жила за чужие деньги. Да, мы всей семьей так живем. А, у вас вся семья такая? Да, вся семья такая. И дальше что? Ага, а зарабатывать деньги, чтобы потом... Нет, мы привыкли брать деньги там, где нам хочется. Пришли, взяли, и все. Ну, отлично. Да. Ага. Ну, вы сами, наверное, понимаете, да, как в народе называют людей, которые живут за чужие деньги. Нет, не понимаю, как же их называют в народе. Конечно, понимаете. Нет, не понимаю. Бабушка вам рассказывала? Нет, бабушка мне такого не рассказывала. Бабушка говорила только, как нужно обращаться с такими, как вы. 25 января 2020 года. Вы жаловались на сотрудников банка. Как же так? Да, естественно. Буду жаловаться. И каждый разговор, который мне выгоден, буду записывать и отправлять в Центробанк. У вас выбора-то нет. Денег нет. Да как это нет? Платить нет. Я могу делать это, могу это не делать. Ваш единственный вариант. Смотри, а тебе даже жаловаться запрещено. Я могу ноги от тебя вытереть, а тебе даже жаловаться некому. Жаловаться на цены, жаловаться на политику. Боже мой. Это же вы, да? Вы из тех людей, правильно говорю? Я жаловалась кому-то на политику? Что ты выдумал-то? Хватит мне про себя тут рассказывать. Да вы на что жалуетесь? Раз уж вы жалуетесь на сотрудников и на отсутствие денег, ага, значит, обычно все жалуются. Нет, человек курица, такой, смотри, ну, с этим, в принципе, когда такие конченые, как ты, позволяют себе в отношении меня задолженность, да, неадекватно как-то себя вести, или завтра, то где я, искать деньги, чтобы соответственно, пользуясь своим гражданским правом, дать вам по хоботу в законном порядке. Гражданским угу. правом? Вы даже свои ты гражданские ничего. Обязанности новое, не можете новое сделать. Словосочетание для себя услышал, говорите? Но ты почаще мне звони, будет вы, много вы, новых слов. Вы обязанности свои исполняете, чтобы на свои да, права... Да, перетопчешься ты, я же тебе сказала, перетопчешься. А, это все единственное, что вы можете сказать, да? Тебе хватит, неудобный я уже много чего сказала. Тебе все мало и мало. Неудобный вопрос для вас, и сразу... А в чем он неудобный? А, ну, я понял. В чем неудобный-то? Я понял. Ты попросил, попорошайничал, дайте денег. Я сказала, нет, не подаю. Стратегию вашего разговора, понятно, понятно. Угу. Все, молодец, раз тебе понятно. Свободен. Отлично. Где будете деньги искать? 11 000. Да, не буду я ничего искать. Ты будешь звонить, попрошайничать, есть. Конючить, а я буду слать тебе лес. Алло, здравствуйте. Да. Добрый день. Слушай. Вам поступает звонок из департамента образования по просроченной задолженности Альфа-банка. Скажите, Румина Айрада Джабалиевна? Мы. Меня зовут Анна Александровна Курамшина, ведущий специалист департамента взыскания Румина Джабалиевна. Мы с вами связались по причине наличия неоплаченного долга по карте. Со сроком 47 дней нарушение происходило по кредитованию. У вас от 27 апреля... Мы вчера с вами связывались. Коллеги выставили вам срок для добровольного платежа. Сумма, требуемая банком, 13 900. Вы должны произвести этот платеж не позднее 30-го. В этот срок вы сможете погасить текущий долг? Не это буду 22 платить. Март, апрель и май за 3 месяца. Не буду платить. Платить вы будете, вопрос не стоит. Серьезно? Ну все, а зачем вы тогда звоните, если у вас есть уверенность, что платить я все-таки буду? Еще раз. Требования банка я вам сообщаю. Добровольный платеж вы должны внести в течение 3 дней. То есть по закону, прежде чем потребовать сумму в суде в полном объеме через суд 57 900, ага. банк вам должен предложить альтернативный вариант. Ага. Только это называется выставить требования. Требования выставляются в письменном виде. Все заказным правильно. Письмом с уведомлением о вручении. А не вот так вот 3 дня мы вам дали. Ваше убеждение. На знание законов Российской Федерации. Говорите закон, мы сейчас посмотрим, потому что банк... Говорите закон, сколько платите за повышение вашей юридической грамотности? Еще раз. Глухая? Румин Джабалиевна, мы вам не ругаться звоним. Ну, я и не ругаюсь. Я спрашиваю, вы глухая? Я вполне отчетливо говорю, а вы не слышите почему-то. Румина Джабалиевна, мы сообщаем вам требования в том порядке, который предусмотрен действующим законодательством. Какой закон вам разрешает по телефону? В 230-м законе требования официальные. Да вы перекреститесь. 230-го федерального закона. Там есть слово требования. Я у вас уточняю, на чем основывается? Там есть слово требования. Что ж за бестолочь, а? Румин Джабалин, ваше убеждение на чем основывается? Мы с вами спорить не будем. Я сказала, что вы отправляете мне на этот номер 500 рублей. И я тогда в этом случае не отправляли, не врите, не врите, не врите. Отправляли они. 500 рублей, а требования? 500 рублей отправляете на этот номер телефона. И я вам рассказываю, по какому закону и как вы должны работать. Раз вас там не учат ничему, я вас научу. Конструктивно вам говорю. Сначала деньги, потом информация. Что же не конструктивного? Предмет нашего диалога. Предмет нашего диалога. Не конструктивно выставленное требование. Для того, чтобы получить конструктивную информацию о конструктивном требовании, вам нужно конструктивно взять 500 рублей, направить на этому номеру телефона и получить конструктивную информацию. Не тратьте время банк. На вас достаточное количество сотрудников и денег уже потрачено. Да вы еще будете долго и нудно тратить на меня время, пока я не скажу, хватит. Вы глубоко заблуждаете. Да, конечно, что же, я не знаю. Будете названивать и конючить. Подайте. Пока я не соблаговолю подать, либо перестать с вами общаться. Свою позицию. Я никому ничего вы не должна. Честно, не понимаете. Я не понимаю свою позицию. Понятно. Телефонная звонилка, значит, мою позицию понимает, А я свою позицию не понимаю. Какая прелесть? Прелесть. До 30 числа в сумме 13 970. Перетопчитесь. От оплаты вы вчера отказывались. Все правильно. Все правильно, перетопчитесь. На данном этапе мы сообщаем вам о намерении банка обратиться в суд с требованием прекрасно взыскания. Прекрасно. Счастливого пути. На основании 811 статьи Гражданского кодекса, пункт 2. Угу. Как только банк получает судебный приказ, вступивший в законную силу... Законную силу он не вступит, потому что в течение 10 дней с момента получения уведомления о вынесении судебного приказа я его отменю. Так просто вы не отделаетесь, придется идти в исковое. Не отделаетесь, так просто вы. А я как раз таки и не пыталась ни от кого отделываться. Это же вы ко мне пристали. Дай денег, да дай денег. А меня все устраивает. Решать вопрос в исковом производстве. Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Еще вопросы задают. Решают вопросы только неграмотные тетки. Угу. Действующее законодательство. По решению суда мы также обращаемся в службу судебных приставов для решения вопросов. То есть, вы сначала в суд дойдите, дойдите в суд, а потом уже рассказывайте вот эти истории офигительные. Я так их люблю. Про судебных приставов, арест на все мое имущество. Вы до суда дойдите. Знаете, что вам... Будет работать с вами. Угу, конечно. Это все, что мы вам хотели сообщить на сегодняшний день. У вас вопросы есть по сумме? Можете быть свободны. У меня вообще к вам никаких вопросов не было. Освобождаем вас мы, Румин Раджабалиев. Можешь быть свободна. Пока. Пока, пока, пока. Трубочку. Хрясит стену быстренько. Быстренько, быстренько. Нечего мне тут дышать в трубку. Прокашлялась и все, и бросила трубку. А, хозяин не разрешает, да? Бедолага. Или нет кнопки отключения? Надо ждать, пока клиент сам отключится. Что ж такое? Как же жить с этим? Ну, сиди там тихонечко, как мышка под веником.